Иностранные друзья называют Корейскую Народно-Демократическую Республику великой страной, которая развивается и одерживает победу единодушием и сплоченностью. Руководитель Красноярского отделения Российского общества по изучению идей Чучи сказал, что единодушную сплоченность вождя партии МАС можно увидеть только в Корее. Председатель Кувейтского общества азиатских журналистов сказал, что между руководителем и народом Кореи существуют благородные и прочные отношения товарищеского долга. Благодаря великой силе, имя которой единодушная сплоченность, Корея продолжает развиваться даже в условиях самых жестких санкций и нажима США и других неприятелей. Председатель Ранкийского общества по изучению духа опоры на собственные силы отметил, что под руководством Ким Чен Ына, надежно продолжающего идеи вождей предшественников, Корея ярче прославляет себя как военно-политическая держава и нерушимое социалистическое государство. Генеральный секретарь Африканского комитета по изучению идей Чучи сказал, что в монолитном сплочении, при котором руководитель верит в народ и любит его, а народ безгранично почитает своего руководителя, кроется источник непобедимости Кореи. Никто не сможет побороть неиссякаемую силу Чучейской Кореи, которая одерживает победу за победой мощной единодушной сплоченности Суньгунь, подчеркнул он.